7. Нет, не баловала нас судьба в ту осень спокойствием. И если на полях молчали батареи, то в душах вибрировали страсти не слабее тех, какими терзали тела электровибраторы. Гамов, заранее все предугадывающий и отдаленно не подозревал, как закончится заседание правительства Латании с правительством наших союзников, руководителями комитетов помощи и спасения, редакторами газеты «Стерео». Заседание открылось в самом обширном зале столицы. Гамов не поднимался на трибуну, а говорил, лишь незначительно возвышаясь над столом. Очень невыгодное для оратора положение. На сцену он пригласил всех членов ядра. Я разместился по правую руку от него. Вудвард слева. Гамов говорил, а я рассматривал зал. И я увидел людей, с которыми 100 лет не встречался. Даже забыл о существовании многих. А они существовали, работали, даже занимали видные посты. В первом ряду уселись рядком 2 злых врага, всячески поносивших один другого и при встречах взаимно воротивших носы. Огромный Константин Фагуста и почти пигмей Пимен Георгиу. Кроме этого, правительственного соседства все разместились по строгому чину. Отдельной кучкой министры и их заместители, военные высоких рангов, руководители заводов и институтов. В общем, каждый вызванный сюда теснился к своей группе, заряжаясь общим для нее мнением. Особо во втором ряду сидели женщины. Высокая Людмила Милошевская. Она, я догадывался, выбрала это место, чтобы стерео показывало лишь ее лицо, а сидящие впереди экранировали ноги, отнюдь не бравшие совершенством обточки, как назвал красивые женские ноги Готлиб Бар в те довоенные годы, когда слыл остряком и женопоклонником. К Людмиле приткнулась Анна Курсай. Не побоялась показать зрителям свою красоту рядом с красотой Людмилы. Женщины, сколько я раньше знал, на такие рискованные сравнения не решаются. Впрочем, теперь они числили себя не так женщинами, как деятельницами. Людмила появилась в этом зале по праву высокой должности, а Анна Курсай совершила, если и не подвиг, то выдающийся акт. Подняла своими объездами сел и городов всю Флорию, женскую ее часть, естественно. Выдача целебного молока на одну женскую голову, как это, наверное, формулировалось у статистов, вышла точно такое же, как Анна пообещала мне во время нашего объяснения во взаимной ненависти, выше, чем в других регионах страны. Не ценить такое старание я не мог, и хотя на всех дорогах Флории по-прежнему висели красочные плакаты с грозным предупреждением, генералу Семипалову въезд во Флорию воспрещен, уже не впадал в раздражение при одном слое флор. Но если красавица Анна не побоялась сесть рядом с красавицей Людмилой, то еще отважнее поступила дурнушка Луиза Путрамент. Ее тоже пригласили на совещание. Она активно включилась в молочную кампанию в своей стране. И хоть в Нардаге, вероятно, особенно всех северных стран, женщины не хвастаются плодовитостью, но выдача молока на голову уступала лишь выдаче во Флории. Так вот, Луиза тоже села рядом с Людмилой. И сравнение для мужского глаза было до того не в ее пользу, что уверен, на нее заглядывались даже больше, чем на Людмилу, необычная покоряет. И 2 политических противника, вожди Патины, оптимат Понси Макварт и максималист Вилькамир Торба сидели в одном ряду, за женщинами. Но они все же постарались, чтобы их разделил какой-то мужчина внушительного телосложения и, вероятно, внушительной должности, иначе не заслужил бы входа сюда. Впрочем, я того мужчину не знал. Агамов повторял для правительственного собрания речь, какую уже произнес на ядре, но повторял ее более бледно и невыразительно. Нас он убеждал вдохновенно. В каждом слове звучала страсть. Он понимал, какие необычные идеи ставит нам в исполнение. И стало быть, надо, чтобы даже голос подчеркивал эту необычность. Убеждал не только логикой, но и голосом, и мимикой, и блеском глаз. Он это умел, он был мастером на такие приемы. А сейчас правительственному собранию он докладывал тускло, не зажигал, а словно бы читал по бумажке скучнейший текст. Даже временами путался в словах, чего с ним еще не бывало. «Он никого не убедит», – тихо сказал я сидевшему рядом прищепе. «Мы выиграем спор с ним без особых усилий». «Впечатление такое, будто он заранее уверился в поражении», – шепнул ответ на прищепа. «Но ведь этого не может быть». «Не может быть, но будет», – предсказал я. Гамов в это время зачитывал вопрос, вынесенный на референдум. Сообщил, какие споры были на ядре, как он оказался в меньшинстве, и как без возражений принял мою формулировку. «Она составлена так, что предусматривает только один ответ», — сказал он. «Вы спросите, почему я согласился. Возможно, заподозрите, что внутренне сам жажду отрицательного ответа. Нет, я жду только положительного ответа. Я верю, что он. И если даже не такой ответ, если даже... Значит, мой народ способен на самое высокое, на то, что единственно полно. Ради чего само человечество? Я верю в божественную миссию человека. Я верю». С ним совершилось что-то необъяснимое. Он вдруг стал терять нить речи, совсем не справлялся с языком. Уже не предложения, а какие-то вскрики, остановки между словами, много продолжительнее самих слов. Я видел яснее всех, вероятно, единственный ясно видел, ибо сидел рядом, что он судорожно вцепился руками в край стола, что пальцы его от усилия побелели. Он словно бы почувствовал, что может упасть, и силой удерживал себя на ногах. Я вскочил, отбросил свой стул, метнулся к нему. Он зашатался, схватил меня за плечо, стал оседать. Зал вскрикнул. Я услышал единый крик. В нем выделялись женские голоса, тенора и баритоны мужчин, чьи-то потрясенные басы. Но я повторяю, слышал крик зала, многоголосый, но единый вопль. Должен сделать здесь отступление. Уже с первых слов Гамова стало очевидно, что согласия с собравшимися у него не будет. Мне трудно объяснить, как возникло такое понимание. Никто не подавал протестующих реплик, никто даже смутным шумом не нарушал его вялой речи. Зал пребывал в молчании. Но то было молчание, а не одобрение. Наверное, когда-нибудь научно, в фантастических величинах, оценят характеристику молчания, как уже умеют оценивать характеристики шума. Я не знаю таких физических единиц молчания, но уверен, что оно куда разнообразнее шума. Я тысячи раз слышал молчание пустое и глубоко насыщенное. Молчание насмешливое и уважительное, настороженное и безразличное. Молчание сочувствующее и протестующее. Молчание, жадно внимающее слову, и подавленное молчание безнадежности и отчаяния. Я мог даже далеко продолжить этот список, ибо, повторю, нет ничего в мире звуков, что было бы столь разнообразно, как их отсутствие, как то удивительное явление, что называется молчанием. Один древний поэт радостно утверждал: «Тишина, ты лучшая из всего, что слышал». И я понимаю его, хотя тишина и молчание – явления разные. А другой написал: «Молчание – всеобщий знак несогласия». До чего же он мало услышал в молчании? Так вот, зал отвечал на речь Гамова неодобрительным молчанием. Гамов не мог этого не услышать. Он был чуток на все звуки, а еще больше на их отсутствие. Он понял, что поддержки здесь не встретит. Если уж я и Прищепа, Пиана и Вудвард, ученики из вернейших, помощники из активнейших, если уж мы дружно отринули его, если мы сочли его великодушные планы не только фантастическими, но реально опасными, то что он мог встретить от государственных чиновников, выполняющих практические дела, где заоблачные полеты благородных идей воспрещены по условиям работы? Не сомневаюсь, что им овладел внезапный приступ отчаяния и столь же внезапный сердечный приступ. Но сознание он сразу не потерял. Он еще продолжал безнадежную борьбу, но уже не агитировал, а приказывал. На это пока хватало сил. Он продолжал цепляться за мое плечо. Я поддерживал его обеими руками. Он отрывисто выкрикивал, силясь справиться с болью, пронзающей сердце: «Семипалов, погодите! Бар, где вы? Бар, это приказ, надо немедленно! Пока проголосуем, пока вся страна... Бар, все запасы из складов на транспорт. И когда референдум? В тот же день эшелоны. Бар, не слышу вас, почему вы молчите?» «Слушаюсь, исполняю», — отозвался Готлиб Бар, но так тихо, что, наверное, только Гамов да я услышали его ответ. Гамов продолжал говорить. Боль в сердце столь усилилась, что слова звучали не государственными приказами диктатора страны, а мучительными выкриками человека, пораженного острой сердечной схваткой. «Пиано! Весь транспорт, все вездеходы, все водолеты! Все бару! Все бару! Подготовиться, чтобы ни одну минуту! Пиано! Слышите, в час, когда референдум, в тот же час! Семипалов, вы здесь? Семипалов, в Клуре умирают дети! Прошу! Всех прошу!» На этом силы его пришли к концу. Он рухнул мне на руки. Прищепа, Бар и Гонсалес подскочили на подмогу. Мы осторожно вынесли его из зала. В зале стояло мертвое, мучительное молчание. Совсем не такое, что сопровождало речь Гамова. У входа стояла дежурная машина скорой помощи с врачом. Мы привезли Гамова в овальный зал, внесли в его комнату, положили на кровать. Он не приходил в сознание, но врач сказал, что угроза немедленной смерти миновала, и это главное. В остальном положимся на железную натуру больного и медицинский уход. Мой разговор с врачами слушал Семен Сербин. Несменяемый ни то охранник, ни то слуга, ни то наперсник Гамова. Я уже говорил, что этот неприятный человек почему-то не взлюбил меня. И сейчас он смотрел с таким недоброжелательством, что я резко спросил. «Чего так вызверился, Сербин?» В его ответе слышалась ненависть. «Я-то ничего, а вы чего добиваетесь? Доводите человека до смерти?» «Сербин, вы понимаете, что говорите? От неожиданности я не нашел лучшего ответа». «А чего не понимать? Хотите занять место полковника? Не выйдет, генерал, не по росту вам, не дадим». Выслушивать такое оскорбление без отпора я не мог. «Сербин, еще когда-нибудь скажете что-то подобное, и я прикажу вас арестовать. В подвалах Гонсалеса быстро научаются уму-разуму». Он, конечно, был не из тех, кто празднует труса, доказывал это и раньше. Он так оскалился на меня, словно хотел укусить. «Не пугай, пуганый уже не раз, и на суде твоего Гонсалеса скажу, на всю армию крикну. Губят полковника, куда же это, ребята?» Он, как и все солдаты из охраны Гамова, называл его только полковником. Кстати, воинского звания Гамов не имел. Нас он превращал в генералов, а себя повышать не хотел. Он был щепетилен в таких делах. Да и не нужно ему было воинское звание выше нашего. Он и без него был выше. Мне крикнули, что Гамов пришел в сознание и зовет меня. Он улыбнулся виноватой улыбкой, словно извинялся за сердечный приступ, и прошептал. «Неожиданно!» «Ожиданно!» — возразил я. «У вас уже давно сдало здоровье, Гамов. И моя вина, что я не доглядел. Нельзя вам в таком состоянии выходить на народ с речами. Не прощу себе этой ошибки. Не вы, не вы, нервы. Семипалов, не помню, сказал ли?» «Все сказали. Немедленно приступаем к делу. Бары Пяна готовят транспорты с продовольствием, как вы велели. Я организую референдум. Еще что надо?» Его голос угасал. Я почти уже не слышал слов. «Спасибо». Он бессильно закрыл глаза. Я смотрел на его вдруг страшно похудевшее лицо и думал, что отвечал так, будто верил, что референдум пройдет по его желанию, и население выскажется за опасную помощь своим врагам. А ведь я не только не верил в это, но был убежден в обратном результате опроса. Отдельные выдающиеся люди могут обольщаться возвышенными иллюзиями, но народ в целом сохраняет трезвость мысли. Даже в переполненном зале, где сидели одни помощники и сторонники Гамова, даже на этом собрании избранных я слышал в молчании трезвость, а не опьянение грезами. Но говорить об этом я не мог. Он бы не вынес правды, которую я так отчетливо ощущал, предвидел, почти физически, всеми чувствами тела. Я должен был притвориться, что все идет по его желанию, чтобы он, на все время болезни, знал, что наш спор завершен в его пользу. Мы снова, как всегда было раньше, верные исполнители, а не противники. Так это мне в тот момент представлялось. И именно так я объяснил свое поведение Прищепе, Бару и Гонсалесу, когда мы возвращались в зал. Прищепа и Бар похвалили, Гонсалес хмуро молчал. Наверное, внес неискренность в общий синодик моих прегрешений, копящийся в его памяти. В зале почти никого не было, на фойе и коридоры гудели. Увидев, что мы возвращаемся, все повалили обратно. Я выждал, пока рассядутся, и попросил на трибуну врача. Врач объяснил, что болезнь безопасна, но течение ее в медицине хорошо изучено. В данном случае можно надеяться на благополучное выздоровление, если не вмешаются непредвиденные факторы, вроде серьезных нервных потрясений. «Вы слышали диагноз? Выздоровление, если не случится больших нервных потрясений», — сказал я. «Предстоящий референдум в этом смысле может оказаться опасным, но тут мы ничего не сумеем изменить. Речь пойдет о судьбе народа. Народ будет решать свою судьбу, как сочтет для себя полезным. Хотя бы это было и неприятно отдельным его гражданам. Зато во всем остальном мы выполним волю диктатора. Вы слышали ее. Немедленная подготовка продовольствия к отправке. С тем, чтобы ко дню референдума все эшелоны могли пересечь границу военного противостояния армий. Если на то будет санкция народа. На время болезни Гамова его правительственные функции переходят ко мне. О состоянии диктатора Стерео будет сообщать дважды в сутки. Остальные новости в обычное время.